Глава 7. «Ничего не хочешь рассказать?» Заглянув в глаза воспитанницы, осторожно спросила Костина. Вот теперь, когда улеглась суматоха встречи, стихли радостные крики и высохли невольные слезинки, можно и поговорить спокойно. Все равно никого тут не осталось, кроме них, да нескольких младших магов, занятых устройством мест для отдыха и приготовлением обеда. Да еще бродит где-то по потайному проходу лавр, собравшийся подвести к умывальне в воду, и вместе с ним ушел Лирс, решивший проверить свои способности. А остальные, после того, как перекусили и немного отдохнули, разделились на две части. Одна ушла наверх помочь пришедшим со склона чародеям справиться с ловушками. Как выяснилось, шаман наставил их по всей лестнице до самого верха. А второй отряд отправился к источнику. Магистры все сильнее опасались, что вскоре он пропадет безвозвратно, отыскав в трещинах скалы другой выход. Но прежде чем уйти, Феодорис попросил Весю запустить в него и прибывших с ним магов ее лекарей с приказом поглотить созданных им фантомов. И не потому, что ее создания были чем-то лучше или сильнее. Ничуть. Главным их достоинством, ради которого магистр решил пойти на такую замену, Феодорис считал прочную связь между фантомами. «Хочу», — кивнула Веся, глядя, как ловко наставница заворачивает своего питомца в сделанной из найденных в шкафу рубах чистые пеленки, а затем в половинку разрезанного покрывала. «И очень многое. Но не сейчас. Просто, боюсь, не успею досказать. Ловушки у шамана были чем дальше, тем сильнее и подлее. Даже представить не могу, чем он защитил свои комнаты. Лучше ты скажи, откуда здесь мог взяться этот ребенок?» «Ну так это же проще простого», — вздохнула травница. «Ты же помнишь рассказ Феодориса? Канзай ведь не один прорвался в Антаиле, а с помощниками. А по пути они прошли по городу. Тут уж зайцу понятно. Не прихватить несколько пойманных женщин степняки просто не могли. Не в их правилах такое». И женщины им нужны были не только для утех. Многие ритуалы и ловушки шаманы ставят на живой крови. Вот потому они так ненавистны цитадели, и мне тоже. Оттого я и решила войти в круг. Если все объединятся против зла, ему ничего не останется, как бежать подальше. Ну а про ребенка? Думаю, когда шаман добрался до источника и оказался взаперти, то женщин оставили в живых. Сначала временно. Силы ему тут и без крови хватало. А потом пошли дети. «А ты чего это так побелела, Весенка?» «Святые духи! Чего же я наделала, матушка? Ведь я орды крыс, которые на нас напали, своей силой отправила уничтожить шамана. Даже не додумалась, что он там не один». «Ты погоди-ка казниться!» — встревожилась Кася, бережно положила заснувшего младенца и подвинулась к кунице. «Ведь пока ничего точно не известно. Не может ведь такого быть, чтобы столь хитрый и сильный шаман не защитил свои покои?» «Может, он и защитил. Но я же с крыс сняла запрет, не позволяющий жрать друг друга. Они ведь сначала были всего с собачонку, а вот как других сожрали, так и разрослись. И раз ты говоришь, что вместе с ребенком были свитки и ценности, стало быть, мать спрятала дитё в самый надежный тайник. А так женщина может поступить лишь в одном случае. Если ее дитю угрожает смертельная опасность, и сама она помочь больше ничем не может». Веся приподняла с подушки голову и тотчас уронила ее назад. Слабость, свалившая целительницу в постель после того, как она создала 30 маленьких фантомов, еще не пропала. Но Веся ничуть не жалела об этом. Сила скоро восстановится. Ей Феодорис своего бальзама отлил. Зато теперь она чувствует каждого из тех, кто пробирается между камней или идет по ступеням наверх. Но что гораздо важнее, сильные маги теперь тоже ощущают друг друга, даже не отыскивая взглядом ауру. И это намного удобнее во время вылазки или боя. «Все», — решительно объявила Кася, торопливо капая в отвар бальзам магистра. «Ты права. поговорим позднее. Вот выпей-ка. И никогда не казнись о том, чего уже не вернешь. Ошибки нужно помнить лишь за тем, чтобы не совершить новых. Может, ты и права. Но я по-другому не умею. Виновато шепнула Вися и отвернулась. Как будто я умею. Расстроенно фыркнула Костина и поправила на мальчонке одеялко. Но стараюсь. Пойду, пока спит, сварю ему жидкой кашки. На отваре дитё долго не продержится. А ты лежи и набирайся сил. Не хочу накаркать, но если ты права насчёт ловушек шамана, то долго отдыхать не придётся. И они не ошиблись. Вскоре Ордест с Дарсом привели к Весе первых раненых, и среди них оказался Иранс. «Феодорис отправил нас помогать чародеям с обедом», — мрачно объявил блондин, устроив брата в нише. «У них сил маловато, не хватает поставить на всех защиту. Натолкнулись на ловушку, она оказалась многозарядной. Едва выжгли летящие во все стороны колючие шарики, как полетели огненные стрелки. Ладонь прожигают насквозь и гаснут лишь когда попадут в камень или магический щит». «Но это и сразу было понятно». Мягко улыбнулась ему Кася, помогая целительнице снимать с пострадавших успевшие присохнуть повязки. «Каждому магу проще воевать, если рядом нет учеников или слабых собратьев. Не нужно оглядываться, потому и не обижайтесь. Лучше вот помогите раненых устроить, да за Весей следите. У нее еще силенок маловато». «Ничего не маловато», — торопливо допивая отвар с заветным зельем, возмутилась куница. «Уж на такие-то раны хватит». И замерла, не окончив речи, рассмотрев застывшего перед ней Бора. «У него снова письмо», — встревожился Дарс. «Что могло случиться? Мы же только оттуда пришли. Читай скорее». «Сарк просит временно отдать Бора ему». Тайком вздохнула куница и молча уставилась на фантома, мысленно выдавая ему особый приказ. Угадать, как учитель намерен использовать фантома, она даже не пыталась. «Зачем?» «Не знаю», — огорченно вздохнула Веся, провожая взглядом быстро удаляющегося сиреневого сокола. Но наверняка задумал нечто особое. В письме магистр настаивал, чтобы княжна забрала у Бора часть магии, и Веся ему подчинилась. Однако ни за что не стала бы исполнять это требование, если бы ее не встревожило второе указание огневика. Саргин велел снова отправить Бора в его тело. И Веся не сомневалась, что это непростая прихоть мага. Наверняка Саргин снова решился на что-то опасное, вроде того прохода, какой недавно выжег магией в завале. «Собратья», — сказал он тогда пленникам убежища, едва все надышались воздухом свободы, подержали в руках послание Феодориса и полюбовались на Бора, устроившегося в хрустальном старинном графинчике. «Раз теперь точно известно, что нас откапывают свои, а не слуги шамана, я хочу объяснить вам свою задумку». Сидящие в заперти маги выслушали его с недоверием и тревогой, а затем забросали вопросами. Главных сомнений было два. Не обрушится ли гора обломков в пробитый им проход, едва иссякнет сила заклинания, и не задохнется ли сам магистр, а вместе с ним и остальные от жара мощного заклятия. «Вы все уйдете в потайной проход», — твердо заявил маг, — «и вернетесь лишь, когда все закончится. Но дальше стола пройти не сможете, я поставлю там первый щит. Сам встану возле двери и едва брошу заклинание, сразу ее захлопну. Но рисковать я не собираюсь, мне будет помогать Фелитий. Он немедленно же пустит следом за моим заклинанием свое леденящее дыхание. Ну а свод нового прохода обрушиться не сможет, так как огненный нож у меня объединен с превращением. Вернее, огненный нож проходит чуть впереди и сплавляет воедино полоску камней или песка. Его можно создать любой формы. Чаще делают прямым, но я намерен выгнуть крутой дугой, чтобы, застыв, свод тоннеля образовал нечто вроде арки. И эта арка накрепко соединит все верхние обломки, ведь они довольно крупные. А сразу за ножом идет превращение, обращая сердцевину тоннеля в мелкий песок. Этот песок остудит и выбросит прочь заклинание Фелития. Но, тем не менее, сразу входить туда будет нельзя. Несколько минут он должен остывать. «Я могу бросить леденящее дыхание два раза», — заявил Фелитий, и всем остальным пленникам пришлось им довериться. Не сомневалась в словах магистров и Весе, но, тем не менее, заставила обоих взять магии убора, чтобы ставить щиты, не скупясь. Да и просто, на всякий случай. Мало ли, какая вдруг возникнет неувязка. В таких делах скупость — худший враг. И сейчас княжна даже на миг не засомневалась, отправляя Саргенсу своего фантома. Как недороги ей магические создания, но человеческая жизнь неизмеримо дороже. «Подлечу раненых и пойду гляну, чего еще он там задумал», — тихонько шепнула целительница Костине, стараясь, чтобы не услышал никто, кроме матушки. «Она-то воспитанницу не выдаст, а вот маги или даже Ранс вполне могут тут же позвать Береста, ушедшего в потайной проход помогать устраивать там новые лежанки. Верховный магистр во всеуслышание заявил, что в этом убежище временно будет лазарет, столовая и место, где маги станут по очереди отдыхать. Он уже отправил Егорша наказ собрать еще один отряд». Торопливо добавив фантому последнего пациента своей силы, Веся украдкой оглянулась на шкаф, за которым была дверца в потайной проход, и решительно направилась к выходу из убежища. Берест на нее, конечно, обидится, но зато укуниться будет спокойнее на душе, если он будет в безопасности. К проходу княжна мчалась почти бегом, желая лишь одного — чтобы никому не понадобилось в этот момент войти в убежище. Маги придерживались твердого правила останавливаться перед проделанным саргом коридорчиком и сначала пропускать всех входящих внутрь. Весе повезло, в проходе ей так никто и не встретился, и она уже почти добежала до его конца, когда ощутила ударивший в лицо горячий ветерок. И сразу по связи с фантомами пришел отзвук чужой боли и странное ощущение полета. Куница рванулась к выходу, а когда, наконец, выскочила наружу, первым делом обнаружила в свете трех ярко сияющих фонарей бьющий вверх фонтан серебристого сияния. И лишь несколькими мгновениями позже с тревогой рассмотрела непрекаянно болтающееся рядом с ним сиреневое облачко. «Бор!» — отчаянно закричала куница, помня только одно. «Фантом должен был защищать магистра. Неси сюда Саргенса!» Ее звонкий крик и посланное по связи нетерпение словно разбудили магическое создание. Оно колыхнулось, принимая форму птицы, подобралось и медленно двинулось в сторону уже бежавшей к нему хозяйки. Где-то в стороне раздались крики, вспыхнули разноцветные сполохи магического огня. Чиркнула по каменным ступеням ветвистая молния, наглядно доказывая, что маги не сидят под камушками без дела. Весь эти свидетельства боя словно подстегнули, и она ринулась вперед еще быстрее. Торчащий камень, незаметный в бликах молнии, наливающихся все более ярким светом магических фонарей, внезапно возник прямо перед сапогом целительницы. Веся запнулась, и, чувствуя, как падает вперед в довольно глубокую трещину, наполненную угловатыми обломками, отчаянно замахала руками, всей душой надеясь, что случится чудо и ей удастся удержаться. Знакомое только по снам ощущение полета пришло внезапно, и пару секунд куница не могла понять, почему парит над трещиной, а не падает в нее кувырком, а затем скосила глаза себе за спину и рассмотрела там сиреневые крылья своего фантома, цепко державшего ее всеми четырьмя лапами. «Спасибо, малыш. Быстрее неси меня к Бору». Малыш развернулся, и куница рассмотрела висевшего рядом огромного сокола. Однако Саргенса в его лапах не было. «Бор?» — недоверчиво шепнула Веся, не понимая, почему фантом не выполнил ее приказ. «Где Саргенс?» Сиреневый туман распух, раздался. Две лапы протиснулись внутрь и неожиданно вытащили из своей глубины безвольно повисшее тело. «Быстро несите нас в убежище!» Резкий приказ целительницы еще не отзвучал, а фантомы уже тащили ее и Саргенса назад, к освещенному овалу прохода. Только Бор теперь летел впереди, и Веся с изумлением рассматривала его необычно плотный силуэт. И не могла не задаваться вопросом, Почему он становится все больше и ярче? Хотя ответ напрашивался сам. Это пополнялась сила. Не почувствовать хлынувший в тело поток магии было просто невозможно. Значит, Саргу удалось пробить дыру к источнику. Теперь княжна не сомневалась. Именно это и было его главной задумкой. И потому так окрепли фантомы и несут ее в пещеру все стремительнее. Но отчего же Бор все растет, становясь непомерно огромным? «Бор!» Подчиняясь внезапно вспыхнувшей тревоге, выкрикнула Веся своему созданию. «Прекрати собирать силу! Ты лопнешь, если будешь слишком большим!» Мимо промелькнули гладкие стены тоннеля, пустота прихожей, и фантом уронил Весю прямо в руки бегущего к дверям Береста, мигом притиснувшего жену к груди так крепко, что девушка расслышала тревожный стук его сердца. «Я цела! Отпусти! Саргинс ранен!» пробормотала Веся и рванулась вперед. «Бор, а ты поделись магией со всеми, кто здесь есть. Это приказ. Ты должен умещаться в кувшине». «Что с ним?» Возле магистра, уложенного фантомом на лежанку, уже суетилась Костина, расстегивая ворот его куртки и проверяя, бьется ли на шее жилка. «Сейчас посмотрю». Нетерпеливо отодвинув наставницу, княжна села рядом с Саргинсом, отыскала по связи с фантомом крохотный шарик лекаря и забеспокоилась. Уж слишком слабенько он светился. Девушка попыталась добавить ему силы, но та прошла мимо, растеклась каплями по телу, отыскивая недужные органы и раны. «Бор», — огорчилась куница, — «в тебе есть запасные лекари? Пусти одного в тело Саргинса». Уменьшившийся фантом секунду висел рядом, словно размышляя. Затем как-то нехотя запустил в тело магистра яркий шарик, намного крупнее тех, которые обычно создавала Веся. «Вот оно что!» — усмехнулась про себя княжна. «Видимо, фантом чувствует себя более уверенно, когда у него полный запас магии. Ну так теперь это легко исправить. Добавь себе магии из источника», — вслух выговорила она, мысленно выдавая приказы новому лекарю Саргинса и связывая его со своим фантомом. А через несколько секунд уже понимала, что произошло, и щедро добавляла фантому магистра еще силы, направляя ее в обожженное горло чародея и его опаленные легкие. Наверняка вместе с вырвавшимся из глубин источника потоком магии вынесла и жар пробитого прохода. Вот щиты мага и не выдержали. Хорошо еще, что у него был Бор, мигом спрятавший магистра в себя. Но хотелось бы понять, откуда он такому научился. «Ну, как он?» Оказывается, рядом с лежанкой уже стояла горько кривившая губы Бенра, а чуть поодаль толпа магов, и все они с тревогой посматривали на Весю. «Словно сама не видишь», — нарочито насмешливым тоном отозвалась Веся, указывая на начинавшее розоветь лицо магистра. «Немного полежит и снова полезет в самое пекло». «Я ему полезу», — сердито рыкнул неизвестно когда успевший прийти Феодорис. «Скоро посидею от его опытов». «Каких это опытов?» — прищурилась Бенра, мигом забыв про слезы, и резко повернулась к магистру. «Объясни». «Не могу, слово давал», — с сожалением отказался глава цитадели. «Но ты сама можешь спросить». «Обязательно спрошу», — пообещала чародейка и уставилась на Весю. «Ты уже подлечила его?» «Ухожу», — засмеялась куница, уступая место. «Не забудь. До вечера ему можно пить только смешанное с облепиховым маслом сливки и никакой воды». «Да какого вечера? Скоро утро». Озадаченно поинтересовался кто-то из магов, но Веся его не услышала. Теперь она была занята только одной мыслью. Куда ушел Берест?